Вы должны были установить. Рабочая версия. Тело подбросили на детскую площадку возле твоего дома. Была найдена курточка твоей девочки. Но временные границы не сходятся, версию склеили на скотч. Ты был единственным свидетелем, но твердил про каких-то чудовищ. Тебя отпустили домой с установленной слежкой. Мы предполагали, что преступники могут выйти на контакт. Все пошло не так. После похорон ты вскрыл могилу и пытался сжечь тело. Тебя задержали. Дальше. Закрытое заседание суда. Я ходатайствовал о принудительной госпитализации. Теперь уже сам не уверен, был ли прав. Аленке, ты сказал про токсин. Врачи что-то обнаружили при обследовании девочки, поэтому нужна была эксгумация моей дочери. Под действием некоторых ядовитых веществ человек фактически сходит с ума. Видит, слышит то, чего нет. Ведет себя неадекватно. Может совершить убийство, не осознавая этого. Вот только пустая могила моей малышки не вяжется с этой историей. Или нет? Вяжется. Преступник заметает следы. Но в таком случае откуда я мог об этом знать? Афанасий взлится, сам понимает, что не все очевидные детали сходятся. В баранку вцепился так, что кончики пальцев побелели. На слизистой оболочке Вики Тарасовой найдены следы психоактивного вещества природного происхождения. Этот препарат вызывает галлюцинации, делает человека внушаемым, в больших концентрациях может свести с ума. Вздыхает после минутной паузы. Макаров, черт тебя возьми! Откуда ты мог знать, что тела нет в могиле? Если бы не психушка, ты бы сейчас в следственном изоляторе сидел, а не со мной катался. Верно, говорит, я действительно слишком много знаю. Смог найти место похищения, люк, потайную стену в кафе, девчушку. Да и сейчас, если бы не стопроцентное алиби, сам бы себе не верил. Вот ты мне лучше сразу скажи, может, Шурик прав был? Может, ты экстрасенс какой? Ну или бабка-колдунья в роду была, шаманы? Значит, веришь в экстрасенсов, колдунов и шаманов, но даже на минуту предположить не можешь в существовании Дианей? Усмехаюсь я. Звучит, как издевка, не хотел уколоть. У каждого из нас своя правда. Играть с ним в верю-не верю не имеет никакого смысла. Афанасьев мыслит шаблонно, но в его словах есть логика. Я сам не помню, когда впервые заговорил о чудищах. Влияние галлюциногена имеет место быть, как и то, что от потери дочери мне сорвало кукушку. Вот только пропавшее тело Люськи подтверждает мой бред. Не для следствия, для своей больной головы других доказательств не нужно. 5 лет назад я не смог закончить начатое. Галчонок теперь одна из них. Мой долг как отца – освободить своего ребенка, что бы это ни значило. Не знаю я, Макаров, во что мне верить. Вот же угораздило, хмыкает следак, головой качает. Ладно, заедем домой, переоденешься, затем в участок, дел не в проворот. Дорога до дома Афанасьева много времени не заняла. Живот урчит, с самого утра, кроме пары бутербродов, во рту ничего не было. Неплохо бы перекусить, от голода уже с ума начинаю сходить. На лестничной клетке этажом ниже запах голубцов чудится. Стоп! Не чудится. Зеленое пальто, худенький силуэт, прижавшийся спиной к двери. И Люська! Вот куда маленькая чертовка запропастилась. Осталась с мамой. Но что здесь вообще делает моя жена? «Алена Игоревна?» — удивленно окликает Афанасьев. «Давно вы здесь?» «Я?» «Нет», — еле слышно подает голос жена. «Я приготовила для вас голубцов и суп. Еще котлеты из ветчины с сыром, их Гриша любит». Она поднимает на меня заплаканные глаза. «Роман Константинович, я могу поговорить со своим мужем наедине?» «Да, разумеется». Следак открывает дверь. На меня косится, жестом жену пройти приглашает. На суровом лице, кажется, улыбка промелькнула. Странное чувство. Словно впервые понравившуюся девочку в дом привел. Только отцовского напутствия не хватает. Мне нужно в участок, вернусь через пару часов. После всего, что произошло, визит Алены — добрый знак. Она все еще хочет меня видеть. Следаку спасибо, понятливым оказался, сразу ушел. Еще бы молчаливая неловкость на пороге испарилась, а то как подростки по разным стенкам жмемся. Первым голос подать никто не решается. «Будешь чай?» — собираюсь с духом я. «Зеленого нет, тут киоск внизу, я...» «Черный подойдет», — отвечает она, ведь никогда черный не пила. Да и к черту, какой чай, внутри колотит, понятия не имея, о чем она хочет поговорить. «Пойдем», — снимаю с нее пальто, чувствую, как она дрожит. Как же хочется обнять, успокоить. Еще одно 10-минутное молчание, и две горячие чашки стоят на столе. Аленка за это время не шелохнулась, в одну точку смотрит. Бледная, слишком худая, ключицы из-под закрытого черного платья выпирают. В нем она была на похоронах, только сейчас вспомнил. «Гриша», — шепчет наконец, — «она жива? Да? Люся жива? Одуванчик?» Что на это ответить? «Нет, наша дочь мертва, ее нет, но язык не поворачивается». «Все это время я не верила тебе. Злилась, что тебя не было рядом, что ты не можешь принять ее смерть. Но все это время ты знал правду, да? Ты говорил, что ее хотят забрать, поэтому ее тело нет в могиле. Значит, наша дочь жива?» Аленка падает со стула на колени, жмется ко мне, пальцами цепляется. «Гриша, миленький, скажи мне, что наша дочка жива. Скажи, что она жива!» «Одуванчик, Люси больше нет, она погибла 5 лет назад». Я опускаюсь рядом, обнимая вздрагивающие плечи. «Но могила, могила пустая! Она, ты говорил, что эти создания, они перерождаются, да?» Безумные глаза полны боли и говорит прерывисто, с трудом. «Бедная моя девочка, что я с ней сделал? Я так хотел, чтобы она поверила, а теперь, глядя на нее, не знаю, как все исправить. Люся также переродилась? Она теперь одна из них?» «Я не уверен, даже если и так, то это уже не наша девочка. Мне жаль, что не успел, что не смог спасти ее, и я никогда не прощу себя за это, но эти монстры...» «Нет, нет, не говори так, она жива. Все остальное не имеет значения, вампиры или оборотни, они тоже, если это все не сказки. Люди веками верили в легенды. Наша Люська, она... просто другая, да?» Звонок в дверь. Кого могло принести? Да и к черту не моя квартира. Но кто-то настырный не перестает донимать. Действует на нервы. «Алена, я открою дверь, хорошо?» Усаживаю ее на стул, вытираю ручьем катящиеся слезы. «Подожди секунду, тебе нужно успокоиться». Дверной глазок вытягивает в пространстве дружка жены. Вячеслав. «Афанасьев, козлина, сдал! Чтоб его!»